Глава 22. Я уселся на пол пещеры и аккуратно достал из рюкзака сверток из мягкой ткани. Развернул темную материю и залюбовался пятью ровными, переливающимися сине-голубыми слитками. Скайкрафт отреагировал на присутствие дроида и еще сильнее заискрил в темноте пещеры. Я взял в руку один слиток и сразу же почувствовал, что могу его использовать. Даже не глядя на системное сообщение, которое это подтвердило. Но пока отложил, а то вдруг на мастер-схему не хватит. Переключился в раздел навыка механика. Мини-каталог из того, что я сейчас могу создать, состоял всего из двух позиций. Одноствольная турель на круглой толстой подставке. Стационарная, похоже, двигаться не будет, но может крутиться. И малый арахнид-защитник. Турель однозначно нужна, и не одна. Можно было бы и на 42-й разместить несколько штук, и потом, когда собственную базу буду обустраивать. Сейчас хватит только на одно, и тогда можно будет поставить ее на Шишигу. С арахнидом та же история. Система подсчитала, что на создание одного экземпляра потребуется 4 слитка, но этот хотя бы мобильный, и поможет мне в узких пещерах. Попробуем создать его. Инструкции не было, но глаза боятся, а руки делают. То есть пусть Ориджинал сам справляется, а мне главное — отключить сомнения или скепсис и не мешать. Я разложил перед собой слитки, распрямил плечи и расслабился. Закрыл глаза дроида и сам сфокусировался на меню системы. Кликнул на иконку с крабиком, и начался диалог. «Желаете создать?» «Да». «Потребуется 35 унций Скайкрафта. Желаете продолжить?» «Да». Хотя потребовалось какое-то время, чтобы понять, что система подразумевает под унциями. С учетом веса слитков — 250 грамм каждый. Получилось, что унция — это чуть меньше 30 граммов, как и в обычном мире. «Желаете передать защитнику функцию маскировки?» «Обязательно. То есть, да». «Желаете передать защитнику функцию нервно-паралитического заряда клинка? Вы можете задействовать 3 заряда». «Возможно, но...» «Да». Перед глазами продублировалась схема арахнида-защитника. Эдкая смесь краба, паука и клеща. Плоское овальное брюшко, маленькая голова и 8 лап. На схеме появились дополнительные сноски. Одна вела к морде с подписью «Нервно-паралитический укус», вторая — к брюшку. Маскировочная система первого уровня и третья на спину, динамическая броня. Еще сноски вели к лапам, с пометкой, что доступен режим «Скальпель». Не совсем понятно, но звучало грозно. «Подтвердите действие». «Да». На экране появился индикатор выполнения. Практически сразу скакнул на отметку 20% и дальше пошел уже равномерно. А вот перед дроидом картинка была интереснее. Я открыл глаза, глядя на разноцветные всполохи, заполнившие пещеру. Руки Ориджа пребывали в движении. «Кручу, верчу, арахнида слепить хочу!» 4 слитка Скайкрафта уже исчезли с пола, превратившись в полупрозрачную бесформенную кляксу, меняющую форму в пальцах дроида. Словно тесто месим. Потом клякса замерла в воздухе, края только продолжали подрагивать, а из ладоней Ориджа потекла энергия. Индикатор батареи сразу просел почти наполовину, а потоки, идущие из рук, стали визуально похожи на лучи света, внутри которых бегут сотни маленьких символов. Фу, матрица какая-то прямо! Клякса обрела форму. Наметилось брюхо и короткие толстые отростки лапок, и все это покрылось энергетической корочкой. Символы продолжали влетать внутрь этого странного кокона и вспыхивали внутри, словно там происходила какая-то микросварка. Индикатор выполнения дошел до 100%. Выдал сообщение, что все готово. И тогда кокон рухнул на пол, раскололся и начал исчезать. А вместо него остался небольшой, размером примерно с домашнего робота-пылесоса, дрон. Все-таки он больше походил на паука. Стальная спинка с оранжевыми вставками. 8 остро заточенных когтей. Каждый сантиметров по 10. И небольшая мордочка с маленькими жвалами. «Все равно буду называть тебя крабом. Как-то привык уже», — сказал я, протянул руку и дотронулся до спинки дрона. Уголек что-то заверещал над ухом и тоже подлетел к нашему новому питомцу. Крабик промолчал. На руку мою кидаться не стал, а только лишь пощелкал лапками на камнях, как будто переминаясь с ноги на ногу. Система предложила подключить арахнида, и передо мной появился еще один экранчик, на котором сейчас транслировались ноги Ориджа. Плюс показатели жизни и здоровья, и несколько режимов — защита, разведка, атака, а также опция ручного управления и механизм взаимодействия с угольком. Я довольно улыбнулся. Еще один атакующий дрон со встроенным сканером и камерой, да еще и с функцией защитника. В паре с угольком это уже целая команда. Отдал команду на защиту периметра, отметив, что стоящая рядом Шишига — основной объект, и краб потопал обходить пещеру. Я немного понаблюдал за тем, как он движется. Медленное топтание на неровной поверхности, стремительные рывки на гладкой, шустрые, а-ля скалолаз с ледорубчиками, поскакушки по стене. Система мигнула и сообщила, что найден вражеский объект. Кажется, это вернулся заблудший ледяной хорек. Дрон перешел в режим маскировки и замер на стене в метре от монстра. А когда тот высунул морду и стал красться к машинам, краб на довольно большой скорости, силуэт аж размылся, прыгнул на хорька. Вжикнули скальпели, послышалось шипение, и краб принес мне практически уже разделанную тушку. Не стал дожидаться похвалы и снова растворился в тенях. На экране появилась пометка, что периметр осмотрен и защищен. Красота! Я на автомате собрал трофеи с хорька и посмотрел на оставшийся слиток Скайкрафта. Взял его в руку и выбрал улучшение существующих навыков, поделив всю поглощенную энергию между клинком и щитом. Я чуть ли не прыгал от радости на своем кресле, глядя на системные сообщения Ориджа. Клинок подрос на 5 сантиметров в длину, а ближе к эфесу на лезвие появилось нечто похожее на ребро жесткости, а щиту досталось меньше. Внешне он не претерпел никаких изменений, но улучшилась внутренняя конструкция, а система пообещала снижение заброневого урона. То есть бить будут так же, как и раньше, но рука должна все это чувствовать меньше. Сразу же захотелось все это проверить, но и врагов вокруг не нашлось. Краб срезал еще 2, пока я возился в настройках. И уже прямо физически чувствовал, что пора домой. Я вывел вездеход наружу и ввел координаты 42-й, отправив машину на автопилоте. Сам вернулся внутрь, как мог завалил и замаскировал вход, и только тогда законсервировал Ориджа. «Вы покидаете центр управления?» «Алло, покрикварику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Проследил, что вездеход едет без всяких проблем. Дождался, когда он вкатится в открытый шлюз и припаркуется рядом с китайским. И только после этого снял шлем и, выйдя из операторской, прошлепал ванную. Машинально включил воду в раковине и потянулся за зубной щеткой. Жуткий визг раздался откуда-то снизу. «Ёк, твою мать!» Смачно заорал я, забыв, что еще минуту назад был готов отдать все, что угодно за то, чтобы лечь в кровать и уснуть. Прямо из раковины на меня смотрел мокрый чипзик. То, что он мокрый, ему явно не нравилось. Жесткая шерстка упала на выпученные глаза нелепой челкой. Существо сучило лапками и истерило так, как будто я его заживо препарировал. На пороге тут же нарисовалась Сюин. Ее короткая шелковая ночная рубашка и немного взъерошенные волосы окончательно прогнали мой несостоявшийся сон. «Алекс, ты его что, намочил?» Сукаризной набросилась на меня девушка. «Да я не специально. Открыл воду, а он тут сидит!» Пробормотал я. Она подскочила к нему и вынула его из раковины. Схватила висящее рядом полотенце, причем мое, и укутала нечисть, как куклу. «У него кожа не знает воды», — сказала она, озабоченно глядя на существо, которое умолкло и ошарашенно смотрело куда-то вверх. «Ну вот теперь знает», — пожал плечами я. «Может, ему со временем понравится. Считай, свершилось новое научное открытие». Память подбросила картинку из детства. Мы с дедом стоим на пирсе. Разгар июля, вокруг жужжат насекомые, в воздухе разлит запах лета. Я с опаской подхожу к краю ненадежного деревянного сооружения и в следующий момент уже лечу вниз. Захлебываюсь, тону, гребу всеми конечностями изо всех сил. А дед спокойно смотрит на мои попытки в уверенности, что я выплыву. «Я почти так же плавать учился», — сказал я девушке. «Как видишь, жив». «Не поняла», — вопросительным тоном сказала Сюин. «Вы в раковине плавать учитесь?» «Ах, забей». Я махнул рукой. «Как-нибудь расскажу». Чипзик издал неприятный звук и зевнул, открыв страшненькую пасть с двумя острыми зубами. «Сейчас уснет», — тихо проговорила Сюин. «Ну вот видишь, все с ним норм», — примирительно сказал я, пытаясь вспомнить, где у меня второе полотенце, уже в стирке или еще в стирке. «Тебе тоже надо поспать», — улыбнулась Сюин, окидывая меня придирчивым взглядом. Она покачала головой, что-то пробормотала, наклоняясь к Чипзику, и вышла из ванной. Я снова включил воду, на этот раз убедившись, что в раковине больше никто не сидит. Умылся и мокрый пошел в спальню. Как только я оказался в постели, то тут же уснул, отключившись от всех событий предыдущего дня и ночи. Будто выключателем щелкнули, не став показывать мне никаких мультиков. Проснулся я ближе к обеду. После небольшой зарядки и душа появился на кухне. Сделал себе бутер и выпил сомы воды. Чувствовал я себя, кстати, довольно бодро. Может, уже дает о себе знать накопленный эффект от всех полезностей, которыми меня тут подкармливают. После завтрака я спустился в бокс с целью разобрать груз в вездеходе. Стрекозы и транспортника Сюин в гараже не нашлось. Уже укатило в мерзлоту. Интересно, как там нечисть? Пережила стресс? Поймал себя на мысли, что стал относиться к нему с капелькой теплоты. А потом вспомнил его сородичей и понял, что до видовой дружбы еще очень рано. Первым делом я вытащил из вездехода Борея. Подключил его к системе, чтобы проверить, нет ли какого-нибудь вредоносного ПО. Плюс провел внешний осмотр, который выявил небольшой автограф 13-х в виде логотипа на запястье. Отскоблил его наждачкой и все перекрасил. Активировал сброс до заводских настроек. И пока шли все обновления, распечатал на принтере несколько трафаретов под граффити. На плече дроида появился новый логотип Института РИП, а на груди — черная птица с распахнутыми крыльями. Плюс все оранжевые вставки перекрасил в серый цвет, чтобы издалека в глаза не бросался. То же самое проделал с вездеходом. Откатил настройки, перезагрузил систему и перекрасил авторские автографы 13-х. Потом перебрал ящики с запчастями. Хлама, конечно, многовато я набрал, когда торопился. Какие-то железки, неработающие механизмы, запчасти от электронных замков. Так, это все на свалку. Я решительно выкидывал все ненужное на пол гаража. Оставляем только ценности. К этой категории я отнес ремкомплект для колес вездехода, запчасти для спота, несколько маячков и ловушек для охранной системы. Тех самых, что кошмарил мой робопес возле базы. Двоякое чувство. Вроде они полезны для безопасности базы, но и обмануть их легче легкого. Ладно, пригодятся. К тому же у меня появились идеи, как их улучшить. Глубоко, на полке, чтобы и Сюин не увидела, и Чипзик не добрался, затолкал коробки с патронами, а потом прикрыл их контейнерами с запчастями. Через полтора часа я выполз из гаража и отправился в операторскую. Надо было проверить, как там краулеры мигрируют. Решил отправить туда спота. Таймыр мне нужен. Борея пока лучше не светить. А Оридж пусть лучше поближе будет к родному телу. По пути в операторскую открыл тач-панель и провалился в новости. «Удачный рейд авангарда! Облава на границе сектора! Разгром бандитской базы! Ведется следствие! Возвращение блудного Билла!» И еще с десяток заголовков в таком духе. В самих статьях информации оказалось немного. Суть ее сводилась к тому, что «Авангард» накрыл логово 13-х, нашел несколько ворованных дроидов, а также лабораторию по производству взрывчатки. Официальные лица комментариев не дали, отмахиваясь от журналистов и блогеров общими фразами, что ведется расследование. Самое интересное мне показалась статья с каким-то фермером в ковбойской шляпе, который со слезами на глазах рассказывал, как он рад, что нашелся его Буффало Билл, как много он для него значит и как он ждет, чтобы тот вернулся домой. Ясно. Официальные новости мне Америку не открыли, и я переключился на сайт аукциона в Даркнете. А вот тут уже поинтереснее. Во-первых, скандал на самом аукционе. Несколько лотов, в том числе Борей, закрыты. Срач в комментариях, менее эмоциональные от обычных троллей, кипящие гневом от тех, кто, видимо, успел сделать ставку. Я тоже не стал молчать и написал несколько язвительных сообщений в духе, мол, «Верните деньги, продавца намыло!» Подумав, еще и жалобу отправил, обвинив Джида в мошенничестве. Хотя это было уже необязательным. Его и так уже заблокировали. Все аукционы от его имени администрация закрыла до выяснения обстоятельств. Активным осталось только одно объявление. Не аукцион, просто запрос и обещание награды. «Живым или мертвым?» — значилось в заголовке. «Я мог бы считать себя польщенным. Столько внимания моей скромной персоне. Собственно, за оригинала класса ассасин была назначена награда. Краткое описание. Рост, приметы и несколько темных картинок среднего качества. Запись с какой-то камеры и стоп-кадр глазами пловца. И там резкость была смазана. Но узнать моего дроида было можно. Платили неплохо. 25 тысяч кредитов за убитого оригинала, 5 тысяч за наводку и целых 50 тысяч кредитов за данные об операторе». Под объявлением уже набралась куча комментариев. Кто-то скидывал координаты места, где я якобы находился. Ну, точнее, писал о том, что отправил их в личку и требовал награду. Кто-то откровенно стебался над 13-ми. Мне понравились новые мемы. Картинка ассасина, убивающего дроида 13-х, или запихивающего в разные части конструкции цифры 1 и 3. Приятно было узнать, что сочувствие к 13-м все-таки меньше, чем поддержки. Так, глядишь, заделаюсь местным Зорро, стану героем комиксов и обзаведусь армией фанатов. В голове промелькнула шальная мысль забрать награду себе. И уж точно нужно отбить желание меня искать. Детали пока не прорисовывались, но идея мне показалась хорошей. Я написал Бобу. Скинул ему пару ссылок на новости, которые, я был уверен, он уже видел. Боб написал, что отец получил от кого-то информацию, которая доказывает, что объектом 13-х был Северкрафт. «Больше меня ни во что не посвящают. Сижу, проверяю договоры с охранными компаниями, которых теперь стало в 2 раза больше», — пожаловался мой друг. «Сижу, запертый в офисе. Отец приказал никуда не выходить. Вот и поработал, блин». «Ладно, не хандри», — попытался я его успокоить. «Сейчас разберутся с этой хренью, и все аттракционы мерзлоты будут к твоим услугам. Глядишь, и я подъеду, вместе потусим». Мои слова Роберта не особо вдохновили. И опять получилось, что рассказать про все сейчас нельзя, не время. Он быстро попрощался, сославшись на то, что ему прилетели еще 2 срочных договора. Я отложил тач-панель в сторону и подключился к споту. Дошагал в собаке до сектора с краулерами, что заняло у меня чуть больше 4 часов. По пути, правда, погнался за щелкуном, небольшим, с человеческую ладонь жуком. Тот механизм в его брюшке, который издавал специфические щелкающие звуки, можно было загнать Данди за 500 кредитов. Но больше ради тренировки в координации спота, чем ради денег. Монстр свернул сильно в сторону и покатился по неровной дороге, заваленной ледяными камнями. Можно было догнать, но я решил от курса сильно не отклоняться. Когда я, наконец, добрался до места, где сейчас паслись краулеры, то увидел достаточно странную картину. Обычно перемещающиеся стайками зверьки сейчас от чего-то разделились. В ближайшей ко мне зоне нашлись всего 3 камня, стоящих далеко друг от друга. Если начинал двигаться один, то остальные сначала оставались на месте, а потом двигались в противоположную сторону. Так, чтобы между ними все время оставалось свободное пространство. Какие-то своеобразные брачные игры или изоляция и карантин. Я сверился с датчиками и убедился, что сигнал проходит без всяких изменений. Подвел спота поближе, но краулеры среагировали на меня так же, как и друг на друга. Ближайшее расстояние, на которое меня подпустили, — 30 метров. Я напряг оптику, стараясь получше разглядеть темные тела. Заметил нечто похожее на сыпь и неровные наросты, словно на краулерах начала появляться мышечная масса. Действительно, похоже на какую-то болезнь. Отправил все записи и выкладки Симонову. Надеюсь, он сможет разобраться. Краулеры, как индикатор проблем из мерзлоты, ничего хорошего последнее время не подкидывали. Оставил спота неподалеку и отключился от робопса. За ужином встретился с Сюин и вежливо поинтересовался у нее, как себя чувствует очаровашка. «Эмоционально устал», — сказала она, качая головой. «Сильно вчера боялся». «А пятен у него никаких красных нет?» — уточнил я. Симонов пока не ответил, зато какая-то общая тревожность у меня появилась. «Нет, а должны?» Сюин пристально посмотрела на меня, будто купание было не единственным моим научным экспериментом над зверюшкой. «Не знаю, но чисто гипотетически они могли бы у него появиться. Или не у него, а у какого-нибудь другого монстра мерзлоты». «Не называй их монстрами, они не все злые», — нахмурилась китаянка. «Если это не специальный окрас, как есть, например, у ганимеи, корнерогов и тирексов, то это либо болезнь, либо паразиты. К сожалению, ни то, ни другое, как ты понимаешь, толком не изучено». «Ясно», — ответил я, увидев, что у Сиин уже загорелись глаза, и сейчас последует вопрос в духе «А что? А где? А кто?» Я поспешил сменить тему. «Передай Чипзику что-нибудь вкусненькое от меня», — сказал я, доставая из пачки шоколадное печенье. «Тебе не предлагаю. Ты такое не ешь». Сиин улыбнулась и взяла протянутое печенье. Пристально на него посмотрела, словно разбирая его на элементы у себя в голове. «Одно в неделю будет нормально», — вынесла свой вердикт девушка. «А тебе лучше одно в месяц». Я улыбнулся и кивнул. И пока китаянка не смотрела, прихватил остаток пачки и пошел обратно в операторскую.